Глава 22. Хитрость. Они готовились к отъезду Полины целую неделю. Первонаперво бабушка запретила ей показываться из дома. Ни она, ни Полина не знали, как именно Макс осуществлял слежку, поэтому исходили из того, что он мог задействовать любые методы. Полина закрылась дома, обрубив все контакты с внешним миром, отключила телефон, даже в соцсети не выходила. Всю организационную работу бабушка взяла на себя. Через два дня она явилась домой с парой увесистых пачек 5000-ных купюр в сумочке. Они с Полиной задернули шторы, стали пересчитывать деньги. Розовые бумажки очень приятно шуршали в руках. Казались Полине несметным богатством. 725 тысяч, подвела подсчет бабушка. 25 клади в кошелек, а 700 мы припрячем. Куда? Удивилась Полина. Как в 90-е вошьем в пояс. Пояснила свою мысль бабушка. «Карточками тебе первое время лучше не пользоваться, не дай бог отследит. Пока не устроишься, пояс с наличкой носи при себе». «Осталось только найти такой волшебный пояс, чтобы туда это спрятать», — хмыкнула Полина. «Молодо зелено», — хмыкнула бабушка и пошла доставать из кладовой свою старую швейную машинку. В этот вечер они сшили замечательный удобный поясок из толстой резинки. Приделали к нему самодельный кошелек с молнией, способный вместить в себя нужное количество купюр. Еще через день бабушка пришла домой с новым телефоном, сим-картой, положила добычу на стол в спальне Полины. «Думаешь, Макс не обнаружит, что я пользуюсь сим-картой, купленной на твое имя?» С сомнением спросила Полина. «Это покупала не я», — сообщила ей бабушка с важным видом. «Презент от Альфреда Давидовича». «Историк из твоей школы?» — удивилась Полина. «Его самого», — кивнула бабушка. «С чего бы ему нам помогать?» Полина закусила губу. «С того, что он сделает все, о чем я его попрошу». При этом бабушка озорно улыбнулась и издала чисто женский смешок. «Что ты думаешь, у твоей бабушки нет и капли обаяния?» «Есть!» При этом она так показательно повела плечами, что Полина почуяла совсем уж неладное. «Бабушка, у тебя что, роман?» — спросила она неверящим голосом. Ожидала, что родная и любимая родственница тут же начнет ее разбеждать, но не тут-то было. Из этого Полина сделала вывод, что предположила верно. «Как давно?» — спросила она с ошарашенным видом. 5 лет. Не то чтобы роман, но мы периодически пьем с ним вместе чай, разговариваем о жизни, на дачку к нему ездим». Сказать, что Полина обалдела, ничего не сказать. 5 лет? А почему я слышу об этом впервые?» «Я не из тех, кто выставляет свою личную жизнь на показ», — хитро усмехнулась бабушка. «К тому же я ведь должна была подавать тебе хороший пример». «Ясно», — протянула Полина, отходя от шока. «С другой стороны, отчего бы ее бабушке и вправду не иметь друга сердца? Она ведь не глубокая старуха, ей 60, к тому же неплохо сохранилась. А все же, сколько всего она не знала о родственнице». Даже несмотря на то, что прожила с ней бок о бок почти всю жизнь. Последним и самым важным пунктом плана значился вопрос, как незаметно вывести Полину из дома, а потом ускользнуть из города. Ведь за домом, скорее всего, следят. «Я думаю, можно как-то ночью прошмыгнуть», — предложила Полина бабушке. «Вызвать такси на соседнюю улицу и...» «Никаких такси. Их отследить проще простого. Твоему мужу-полицейскому это вообще расплюнуть. Будем тебя эвакуировать средь бела дня. Сделаем так». И бабушка обрисовала ей план. Оказывается, сын все того же Альфреда Давидовича работает в фирме по доставке бытовой техники. Бабушка предложила, чтобы Полину вынесли в специальном ящике, замаскированном под коробку из-под холодильника. Так никто не узнает, что она покинула дом. Позже, когда ящик привезут на склад... Она вылезет из него и пересядет в машину Альфреда Давидовича, который будет ждать ее там. Он отвезет ее до места назначения, которое они с бабушкой определят заранее. После того, как Полина выслушала план до конца, окончательно уверилась, что ее бабушка — настоящий Штирлиц в юбке. Дни шли один за другим, план побега был полностью готов, маршрут выбран. И вот настала та самая суббота, на которую запланировали побег. Полина с бабушкой встали рано-рано, не сговариваясь, отправились на кухню готовить прощальный завтрак. Полина поджарила оладушки, бабушка сделала салат, заварила свежий чай. Они уселись за столом, стали есть, поглядывали друг на друга с грустью. Именно за этим завтраком Полина окончательно поняла, что совсем скоро ее жизнь бесповоротно изменится. Не будет в ней больше ничего привычного и никого тоже. «Бабушка, как же мы друг без друга?» — спросила она дрожащим от переизбытка чувств голосом. «Даст Бог, свидимся, внученька. Не последний день живем», — оптимистично ответила она. Но Полина видела, что у бабушки глаза на мокром месте. У нее самой в горле появился здоровенный ком. Она едва не расплакалась. «Что, если с тобой что-то случится?» — спросила Полина с грустным вздохом. «А я не рядом». «Я, знаешь, на что надеюсь, Полечка», — вдруг сказала бабушка. «На что?» «Надеюсь, что это временно. Есть все шансы, что твой Макс в конце концов перебесится. Переключится на кого-нибудь другого, ведь ему нужно держать кого-то под контролем, так? С тобой не вышло, но он обязательно найдет себе другую. Может, женится. А тогда можно и возвращаться. Если захочешь, конечно. Что скажешь?» Полина вздохнула. Она бы соврала, сказав, что перспектива нового брака Макса ей была приятна. Сердце кольнуло от мысли об этом, но она тут же отрезала от себя эти никому не нужные чувства. Он был ей паршивым мужем, и она ни капли не жалела о расставании. По факту, чем быстрее он найдет ей замену, тем лучше. Пожалуй, это будет самой надежной гарантией того, что она станет абсолютно безразличной бывшему мужу, а значит, свободна от него. Именно свободы ей хотелось больше всего. «Звучит как план», — проговорила Полина. «И все-таки я буду очень по тебе скучать». Полина говорила это с болью. Ведь и правда будет безумно тосковать по бабушке, особенно после того, как они по-настоящему сблизились. Бабушка взяла Полину за руку, чуть сжала, ответила сдавленным голосом. «Я тоже, моя хорошая». Они обменялись тоскливыми взглядами, еще немного посидели. А потом бабушка решительно поднялась с места, ее лицо вновь сделалось до нельзя деловым. «Все, хватит разводить нюни, надо делать дела». Они вышли в гостиную, и тут услышали, как к дому подъехал грузовик доставки бытовой техники, с помощью которого Полина должна покинуть дом бабушки. Однако следом за грузовиком к дому подъехала еще одна машина. «Это джип Макса», — охнула Полина с ошалевшим видом. Она неверящим взглядом наблюдала за тем, как он паркует машину рядом с грузовиком. Целую неделю носа сюда не казалось, переявился. «Как же мы все организуем?» — проговорила она с упавшим сердцем. «Придется отменять?» «Ничего отменять мы не будем», — покачала головой бабушка. У Полины затряслись колени. Шутка ли? Осуществить побег под носом у мужа? Как пить дать, что-то пойдет не так.